Глава 35. Узнав о том, что я устроился на хорошо оплачиваемую работу, Боросини приходит в восторг. Я задолжал ему кучу денег за сеансы. Он даже собирает мне ланчбокс в дорогу. Я еду автобусом Запас до их центрального офиса, расположенного где-то в засекреченном месте в сельской местности Нью-Джерси. По дороге к Порт Ауторити я захожу к сестре. Порше Розенбергер Розенберг Хетч. Она тоже в восторге от того, что я нашел работу. Потому что ей тоже должен кучу денег. Она набрасывает мне план ежемесячных платежей и собирает ланчбокс. Теперь у меня 2 ланчбокса. Я об этом не говорю, ведь это мило с ее стороны, а я не хочу выглядеть неблагодарным, особенно раз должен ей кучу денег. Выйдя на улицу, выкидываю ланчбокс Порше, потому что ланчбокс Боросини выглядит получше. Мне вдруг приходит в голову, что стоило отдать ланчбокс сестры бездомному, и я чувствую себя виноватым. Но, по правде говоря, кругом не видно ни одного бездомного, а искать нет времени. У меня есть график. В автобусе достаю запись для самогипноза, которую Боросини положил вместе с яичным салатом, включаю диктофон на своем айфоне и жду, когда на меня подействуют слова Боросини. Я уже спросил у соседа, не помешаю ли, если сейчас в состоянии гипноза начну начитывать в айфон сюжет забытого фильма. Он сказал, что нет, не помешаю, и отсел. Опускается тьма. Я слепо блуждаю с лопаткой в руках, пытаясь найти место для раскопок. Спотыкаюсь о кучу грязи. Начинаю копать и нахожу светлый парик. Сцена из фильма проходит сквозь меня, как холодный ветер. И я ее начитываю. Девушка с томными глазами искоса поглядывает на парня в цилиндре, который сидит на другом конце лавочки в парке. Он тоже поглядывает на нее застенчивой, натянутой улыбкой. Она поглядывает, он поглядывает, проходит какое-то время, они поглядывают по очереди, но не одновременно. И вдруг в клубах дыма на дереве у них за спинами возникает толстяк в засаленном комбинезоне и со светлым курчавым париком на голове. Он выпускает 2 стрелы. Одна попадает в парня, другая в девушку. Их глаза загораются желанием, и оба пододвигаются к середине лавочки. Парень застенчиво чмокает девушку в щеку. Оба сидят, потупив взгляды. Она застенчиво чмокает в щеку его. Они смотрят друг на друга, целуются. И пока поцелуй длится, парень замечает камеру, тянется к экрану и опускает шторку, закрывая нам вид. 5 минут мы смотрим на шторку. Сначала шторка время от времени колыхается, словно ее задевают с той стороны. Затем колыхается все сильнее, с растущими скоростью и напором. Затем, из-за особенно сильного толчка, шторка сворачивается наверх, и мы видим мужчину и женщину в спальне, которые занимаются жестким и каким-то даже зловещим сексом, не замечая нас. Вместо Кубитона за ними теперь наблюдает ухмыляющийся дьявол с рожками на голове. В темном, возможно, в красном, но в фильме черно-белый комбинезоне. У него оскорбительно антисемитский нос. Пара кончает так, что комнату трясет, и со стен падают картины. Уставшие они пытаются отдышаться. Женщина лежит, небрежно раскинув ноги. Теперь она стоит в профиль на фоне обоев цветочек. Ее живот увеличивается в дерганом цейтрофере. Замедленная покадровая съемка, при которой каждый кадр снимается в равномерно заданные интервалы времени, создавая многократное ускорение движения на экране, примечание редакции. Затемнение с кругом, диафрагма закрывается, диафрагма открывается. По грозовому небу летит аист в фуражке курьера Western Union с узелком в клюве. Диафрагма закрывается, диафрагма открывается. Женщина с пухлым младенчиком на руках на фоне тех же обоев. В таймлапсе мы наблюдаем, как он растет, а она стареет. Спустя несколько лет, в реальном времени недель, в кадре появляется неотесанный мужлан. На матери и на ребенке появляются следы насилия. Разбитые губы, синяки под глазами, сломанные руки. Мужлан исчезает. Герои продолжают взрослеть и стареть. Когда мальчику 10, его мать лежит в открытом гробу. Далее мальчик стоит в толпе других детей на фоне заплесневелой стены с табличкой «Дом для подкидышей, Нью-Джерси». Диафрагма закрывается, диафрагма открывается. Мальчик спит на койке в общей спальне вместе с сотнями, а то и тысячами, а то и миллионами других детей. Он открывает глаза, смотрит в камеру, осторожно вылезает из койки, снимает ночную сорочку, и мы видим, что под ней он полностью одет. Достает из-под койки узелок и вылезает в окно. Диафрагма закрывается, диафрагма открывается. Пухленький сирота Малой, теперь одетый как разносчик газет, пробирается в Нью-Йоркский театр, чтобы посмотреть отвратительную сексистскую комедию под названием «А она та еще штучка, ребят», об испорченной молодой девушке. Ее сыграла таинственная Люси Чалмерс, которая наследует винную фабрику, уходит в тяжелый запой, тем самым доводя фабрику до банкротства, тем самым доводя до запоя теперь уже безработных фабричных рабочих, одним из которых оказывается Гаврила Принцип, тем самым начиная Первую мировую. Малой истерически хохочет. Это момент, когда он понимает, что его судьба – шоу-бизнес. Похоже, у меня талант продавать обувь. Я пытаюсь проникнуть в женский отдел, потому что, конечно же, именно там вероятнее всего столкнуться с Цай. Но Запас запускает подразделение специальной обуви, и мой новый босс, Ален Ключ, знаю, хочет, чтобы я работал именно там. «Ты очень творчески мыслишь», – размышляет он. «Нам Запас обычно не очень везет с кадрами вроде тебя. В новые подразделения требуются генераторы идей, а ты, по моим прикидкам, один из них. О нашем новом подразделении необходимо оповестить все еще не охваченные рынки. И ты, по моей гипотезе, именно тот, кто сумеет этого добиться. С твоими-то бесконечными идеями и творческой энергией, которая, по моему мнению, просто не имеет границ». «Спасибо, Арин», — говорю я. «Подразделение специальной обуви создали, чтобы продавать специальную обувь. Конкретно обувь специально для клоунов. Обувь для увеличения роста. Тапочки с мордочками животных и одиночную обувь для одноногих. Для одноногих я предлагаю создать сервис под названием «Обувные приятели», чтобы одноногие покупатели находили в нашей базе данных других одноногих покупателей с похожими размером ноги и вкусом, и вместе носили одну пару на двоих. Ален говорит, что, возможно, я гений, и что время покажет. И, разумеется, вслед за этим моя коллега Генриетта тут же предлагает сервис «Носочные приятели», который, прямо скажем, выглядит так же, как мой, только в профиль. Ален хвалит ее за мою идею, и я объявляю войну. Предлагаю выпустить в продажу туфельки-лотосы для пожилых китаянок, прошедших бинтование ног. Генриетта говорит: «А что, если продавать их фетишистам, которые любят связывать себе ноги?» Опять та же самая идея. «На самом деле нам без разницы, зачем конкретно покупают туфельки-лотосы», — объясняю я. «И предлагаю выпустить в продажу цементные ботинки для наших покупателей мафиози. Это шутка, чтобы разбавить напряженную атмосферу и продемонстрировать мое остроумие куда лучше, чем у Генриетты». Все, кроме Генриетты, смеются. Я вижу, как она хмурит лоб, яростно шевелит извилинами, придумывает шутку. В итоге предлагает обувь для уток. Перепончатую. Шутка не заходит. Она сконфужена. «Я предлагаю обувь для проституток. Ну, знаете, красные 10-сантиметровые шпильки в блестках». Все снова смеются. Арен хлопает себя по колену, затем меня, затем обходит стол по кругу и хлопает по колену всех присутствующих. Я взял шутку Генриетты и обратил в золото. Выжил лимонад из ее хрени. Внезапно даже думаю о том, чтобы попробовать себя на открытом микрофоне в каком-нибудь стендап-клубе в центре. Раньше я был ярым противником юмора, потому что считал, что комедия чаще всего приносит вред. Ведь она высмеивает малоимущих, а в случае сатиры и многоимущих. Но смех меня опьяняет. Генриетта тем временем бесится. Ее глаза горят. Она как гарпия визжит, что после моей идеи насчет китайских старушек и шутки про проституток абсолютно очевидно, что я какой-то женоненавистник. Как феминист первой, второй и третьей волны я возмущен. Вот что больше всего злит меня в женщинах. Они думают, что могут безнаказанно клеветать на мужчин. Что ж, я оцениваю женщин по тем стандартам, на которые они сами стремятся претендовать. Именно так поступают настоящие феминисты. Есть только один способ ответственно ответить на мерзкие нападки Генриетты. Я втопчу ее в грязь и оставлю умирать. И я мгновенно, одну за другой, выдаю сразу три серьезные идеи для специальной обуви. Ретро-туфли для хипстеров, пинетки для собак и дизайнерские детские ботиночки с милым названием вроде «Агугучи» и «В Сен-Пацан» «Ко-ко-ко Шанель». Бум-бум-бум! Тебе конец, Генриетта. Я король этого департамента, а тебе конец. Ален смотрит на меня почти с отцовской гордостью, хотя сам на 30 лет младше меня, и одевается, как Фредди Бартоломью в «Маленьком лорде Фаунтлероя». От его взгляда по телу у меня бежит странная и приятная дрожь. Я почти забыл о Цай. Но, конечно, не совсем. И эта дрожь вновь напоминает о ней. На автобусе по дороге обратно в город я занимаю на сиденье гораздо меньше места. Больше нет никаких сомнений, я уменьшаюсь. Хотя на этой стадии процесс проходит очень медленно. Но воротник стал свободнее, галстук шире и в то же время нелепее. Нелепость галстука, на нем изображен мультяшный рэбе и подпись 100% кошерный. Не связано с уменьшением, но заставляет усомниться в своих суждениях, которые тоже, кажется, сужаются. Еще уши стали слишком большими для головы. Я встревожен. Возможно, пора сдаться и принять любовь женщины из отдела кадров с родимым пятном на лице. Быть может, настанет время, когда и она меня не захочет. Броссини, похоже, не очень рад меня видеть. Не спрашивает о работе. Просто шарится по кабинету и хлопает дверцами шкафчиков. Мне не терпится рассказать, как прошел день. «Где мои чертовы очки?» — говорит он. Ненавижу, когда он такой. Как будто мы отдалились друг от друга. Он вообще меня еще любит. Он щелкает моим переключателем, и я на съемочной площадке фильма «Идут два славных малых». Группа суетится, готовится отснять первый дубль первой сцены. Все еще обиженный на Боросини, я брожу по памяти и ворчу про себя. Он даже про галстук ничего не сказал. С тем же успехом можно быть невидимкой, как в этом фильме. Режиссер совещается с новой помощницей по сценарию, предыдущую убил Костелло. Мат прогуливается в темноте, повторяет реплики, бормочет их под нос. Малой смеется с ртом, набитым комично громоздким многоэтажным сэндвичем. Он флиртует с яркой девушкой, в блестящем костюме танцовщицы. «Говорю тебе, детка, вместе мы пели бы соловьями». «О, Чик, это так романтично!» «Ты же понимаешь, что я проеблю сейчас, да?» «Чик, ты ужасен!» Шлепает его по руке, но при этом смеется. И малой знает, что с ней все получится. Я задумываюсь, как сильно изменились времена и как нам всем повезло, кроме мужчин. Режиссер вызывает всех на места. Малой откусывает сэндвич. «Никуда не уходи», — говорит он девушке. «Ни единым мускулом не пошевелю, Чик. Ну, разве что попозже». «О, детка, мы с тобой так порезвимся». Малой вытирает рот рукавом и шагает в сторону декораций галантерейного магазина, где его уже ждет вошедший в образ Мат. Режиссер дает команду световикам. И когда они включают софиты, я смотрю на установку под потолком. Я хочу их предупредить, но не могу, ведь в этом мире я всего лишь бестелесный наблюдатель. Поэтому беспомощно жду неизбежной трагедии. Я мог бы отвернуться, но как единственный зритель фильма обязан смотреть. Я здесь, чтобы запомнить. Я здесь ради Инга. Режиссер говорит «камера», затем «мотор». Мат и Малой заходят в декорации галантерейного магазина. Мгновенно перевоплощаются в своих персонажей. Мат — уверенный и сердитый. Малой — неуклюжий и виноватый. К ним подходит владелец. «Это вы, новенький?» — спрашивает он. «Да», — говорит Мат. «Я Харгроув, а это мой помощник, Масгрейв». «Харгрейв и Масгроув?» «Нет», — говорит Малой. «Харгроув и Масгрейв?» «Он так и сказал», — говорит Мат. «Я вполне уверен, что сказал Харгрейв и Масгроув», — говорит хозяин, похожий на Вернона Дента. Если бы Вернон Дент был марионеткой. «Видишь», — говорит Малой, — «опять сказал неправильно». «Я вижу, что ты споришь с владельцем этого заведения, который проявил великодушие и нанял нас на выходные», — отвечает Мат. «Да ни с кем я не спорю, я просто...» «Ну все, Масгроув, хватит», — говорит Мат. «Мы тратим время этого джентльмена». «Я Масгрейв, ты Харгроу», — настаивает малой. «Боюсь, пацан запутался, сэр», — объясняет Мат. «Но как бы то ни было, я его начальник, и я с ним поговорю, уж будьте уверены». «Прекрасно, Харгрейв», — отвечает галантерейщик. «У меня сейчас деловой обед, поэтому я оставлю вас за главного». «Можете смело обедать, сэр». Галантерейщик уходит. Мат начинает поправлять рубашки на вешалках. Довольно долго малой просто наблюдает. Наконец... «Ты же Харгроу, так?» — спрашивает малой. «Ну, конечно, я Харгроу». «Но сказал, что ты Харгрейв», — ноет малой. «С начальством не спорят, что с тобой не так?» «Значит, ты Харгроув?» «Да, я Харгроув. Теперь за работу». «И что мне делать?» «Это наш первый день, ты должен произвести хорошее впечатление», — говорит Мат. «Хорошо», — говорит малой. «И как?» «Надо продать хотя бы 10 рубашек». Малой озирается, магазин пуст. Он стоит, не понимая, что делать. «Ну?» — говорит Мат. «Что? Ну?» «Продавай рубашки, шевелись». «Тут никого нет». «Это не моя проблема, прояви инициативу». «Инициативу? Хорошо». Пока Мат занимается бухгалтерскими книгами, малой серьезным видом расхаживает между рядами с рубашками. Через какое-то время Мат поднимает на него взгляд. «Ну как успехи?» «Стараюсь. Но у нас все еще нет посетителей, и, стало быть, никто ничего не купил». «Не моя проблема». Малой кивает. «Давай, давай, продавай рубашки». Малой чешет голову, думает, затем говорит Маду. «Эй, не хочешь купить 10 рубашек?» «Зачем мне сразу 10 рубашек?» «Я не знаю». «И ты называешь себя продавцом?» «Я не называю себя продавцом». «Может, в этом и проблема?» «Ну, я...» «Ну ты что?» «Я не знаю». «Прояви агрессию. Для продавца не существует слова «нет». «А агрессию, значит?» «Ага. Покажи им, кто здесь главный». «Кому показать?» «Покупателям. Заставь их поверить в то, что им нужны рубашки». «Ты ведь понимаешь, что тут никого, кроме нас с тобой?» «И кто в этом виноват?» «Я?» «Именно. Иди на улицу и найди покупателей». Малой в ярости выходит и хлопает дверью. И как по сигналу на сцену падает осветительная установка. Несколько софитов грохают о пол со взрывом осколков и искр. Один софит разбивает часы на витрине. Пара падает на горы одежды на столах. Самый большой с болезненным и комичным звуком шмяк обрушивается на голову малоя. Пару мгновений малой ходит по магазину, как ни в чем не бывало. Кровь брыжет из раны в черепе. Затем падает на пол. Визжит новая помощница по сценарию. Подбегают техники, чтобы оказать малую помощь. Кто-то кричит: «Он мертв!» Визжит вторая девушка, затем третья, затем визжит гример. Мат, целый и невредимый, падает на колени рядом с малоем и рыдает. Склейка. Белая больничная палата. Малой в постели без сознания. Голова в бинтах. Мат меряет палату шагами. Жена Мада, Мари, курит и мрачно смотрит в окно. Жена малоя, Пати, сидит рядом с кроватью, держит мужа за руку и нежно с ним разговаривает. «Как же я мечтаю о женщине, которая говорила бы со мной так же, смотрела бы на меня так же, с такой же любовью и нежностью во взгляде. Будь это возможно, я бы с радостью снова впал в медикаментозную кому». Она говорит ни о чем, о ежедневных пустяках, но ее заботы, ее тревога, любовь в голосе насмехаются над моим одиночеством. Я вспоминаю Цаи, и она тут как тут, в сцене как призрак. Разумеется, ее не было в фильме, но теперь есть. Я улыбаюсь ей, но она смотрит сквозь меня. Не видит или просто ведет себя как типичная Цай? Я снова концентрируюсь на сцене. Пати продолжает говорить с малоем. «Ой, а еще вчера я встретила Кэрол. Она просила передать привет и сказала, что попытается навестить тебя на выходных. Хэнк тоже собирался приехать. Она показывала, как они устроили кухонный уголок, и там так уютно, Чик. Я подумала, мы могли бы сделать что-то в этом роде. Помнишь, на прошлой неделе я показывала тебе ткань? Ситит с узором в виде вишен. Я подумала, что он композиционно свяжет красную кожу и те солонку с перечницей, которые нам мама подарила. Ну да неважно. А еще я решила сама сшить шторы. Нужно чем-то занять ум. И руки, ох, я забыла у тебя спросить, ты не против, если в этом году мы снова пожертвуем немного денег Американской ассоциации диабетиков? Звонила Марджи, и ты же знаешь, как плохи дела у ее прекрасного племянника Мартина. Поэтому она спрашивала, не хотим ли мы внести свой небольшой вклад. Ей было неловко спрашивать, она ведь знает, что у нас сейчас творится в жизни. Но у него обострение диабета, он очень болен. Кажется, она сказала, что его накачивают гелием, чтобы облегчить симптомы. И он даже немножко парит над кроватью. Кажется, так она сказала. А может, и не гелием, но точно что-то научное. Она говорит, всякое вспомоществование пригодится. И в итоге, конечно, все сложится. Хотя из-за гелия врачи не могут ставить ему уколы, иначе он просто будет летать по комнате, рикошетить от стены. Я и больше не могу слушать монолог Пати. Поэтому ухожу. И удивительно, но я могу уйти. Могу свободно передвигаться по миру фильма. В больничном коридоре тихо и мрачно. Стены выложены прекрасной глазурованной бледно-желтой плиткой. Цвет, вероятно, Pantone 607C. Когда-то этот цвет считали успокаивающим, но для современного глаза он выглядит скорее зловеще. Медсестра в белом толкает мимо дребезжащую тележку. Я заглядываю в палаты. Внимание к деталям просто ошеломляет. И все ради персонажей, которых автор не собирался показывать зрителю. Как же такое возможно, что я гуляю по части мира, не показанной в первоначальном фильме? Я размышляю над словами, которые Хемингуэй однажды сказал о своем рассказе «Не в сезон». Я опустил настоящий конец, заключавшийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории. Можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь. Тогда это лишь укрепляет сюжет, и читатель чувствует, что за написанным есть что-то еще, нераскрытое. Перевод Б. Грибанов. Я думаю, это очень глубокая мысль, и одновременно думаю, что писателю уровня Хемингуэя неприлично использовать слово «опустить» 4 раза в 2 соседних предложениях. В одной палате медсестра бреет старого афроамериканца со впалыми глазами и щеками. В другой — молодая азиатка, страдающая от ожирения, на ее массивных мясистых голых руках нездоровая красная сыпь. Еще одна женщина, возможно, латиноамериканка, истощена какой-то ужасной болезнью. То, что тщательно и кропотливо анимированная боль всех этих марионеток не предназначена для глаз зрителей, как и боль многих из нас, наполняет все происходящее ошеломляющим величием. Я хочу оплакать их, но не могу, ведь я не из их мира. Здесь у меня нет тела и нет слез, хотя сам я огромный невидимый глаз. Погодите, я что-то вспоминаю. Разговор с Инга однажды вечером во время перерыва на ужин из рамена и восстановленного сгущенного молока. «Большинство из нас — невидимки», — сказал он. «Никто не записывает наши жизни. Когда мы умираем, то вскоре как будто и вовсе не жили. Но мы имеем значение, ведь без нас мир не функционирует. У нас есть работа. Мы поддерживаем экономику. Мы заботимся о стариках и детях. Мы проявляем доброту. Мы убиваем. Наше существование, существование всех незримых людей, необходимо признать. Но дилемма в том, что стоит нас признать, как мы перестаем быть незримыми. Эти твои братья Дардены, Десики, Сатьяджиты Раи, уважаемые и талантливые режиссеры, приличные и, полагаю, неравнодушные. Но в своем творчестве они заблуждаются. Как только незримый становится зримым, он больше не незримый. Они поддерживали вымысел. Я бился над этой загадкой и решил ее, построив и оживив целый мир за пределами объектива камеры. Эти персонажи существуют и анимированы так же тщательно, как и те, кого мы видим в фильме. Просто они всегда не на виду. Эти несчастные в больнице, их он имел в виду? Печальные, больные, невидимые люди, которых никогда не замечают, когда проходят по коридорам. Я пытаюсь заглянуть к еще одному незримому пациенту, но уже лишился этой способности, и меня словно на резинке отбрасывает обратно в палату Малоя. Мари все еще курит и смотрит в окно. Мат все еще меряет комнату шагами. Патти все еще держит Малоя за руку и продолжает щебетать. «Ой, а еще я вчера говорила с мамой. Она очень хочет приехать, но дороги в Нью-Джерси закрыты из-за урагана. Говорят, на данный момент уже выпало 60 сантиметров осадков. Она вне себя и обещает сесть на поезд, как только сможет. А пока передает, что любит тебя сильно-сильно. А еще я читаю совершенно восхитительную книгу и хочу рассказать о ней. Может, даже почитаю тебе вслух. Она не из тех, что ты обычно читаешь. Любовный роман, но, думаю, тебе понравится. Чик, в ней очень реалистичные персонажи. А еще она раскрывает многие социальные проблемы современности. Евреи и обычные женщины влюбляются друг в друга и вынуждены мириться с тем, что многие не рады отношениям женщины и еврея. Автор женщина, но в данном случае думаю, что это неплохо. Там нет ничего вычурного или фривольного, и я бы с радостью начала сначала, чтобы ты не запутался. Она у меня с собой, дорогой. Я начну, и если тебе понравится, то прочту ее целиком». «Время вышло», — говорит голос через больничную систему оповещения. «У меня курильщик на 5 часов». Затем щелчок пальцами, и я просыпаюсь.